Сцена. Лучшего суфлера, чем наша Нюша, никого не найти. Я просто выручил всех своей идеей, как мне потом сказали. Ведь сидеть в душной, неприспособленной коморке под сценой никто не хотел. Все спорили, приводили контраргументы, переругивались. Она нам вытянет самый провальный сценарий с вообще молчащими артистами. Вот увидите. Суфлер. Французская. Дышать, дуть, подсказывать. Работник театра, который следит за ходом репетиций, спектакля по тексту пьесы и подсказывает по необходимости актерам текст роли. В переносном смысле суфлер – подсказчик, тот, кто дает подсказки шепотом. Материал из Википедии. Свободная энциклопедия. И все согласились, и все рукоплескали, и никуда-то Нону уже не денется, раз уж ее комитет комсомола выбрал. Ты же понимаешь, что никто лучше тебя не справится с этой задачей. Ты же понимаешь, что это надо и для комитета, и для шефов, и для наших подопечных детей, кому мы ставим спектакль. Давили на ее со всех сторон. Она некоторое время поломалась, но потом с радостью согласилась. И она приняла назначение быть суфлером во время большого подшефного спектакля. Сцена была невыносимой, совершенно не приспособленной для организации под ней сидящего рабочего места суфлера. Но физрук предложил оборудовать низенькое рабочее место таким образом, что Нона вползет на коленях под сцену, ее потом там запирают и после концерта отпирают. Для удобства ей стелют под колени мягкое одеяло, делают упор для рук, небольшой столик для бумаг и даже оставляют там небольшую емкость с водой. Пошевелиться и размять мышцы в этом помещении не получится. Она там как в тисках зажата, пока ее оттуда не вытащат задним ходом, как и поместили, читай, затолкали туда. Зато будет простор для руководства сценой и артистами. Спектакль готовили длинный, на 2,5 часа. Много героев, меняющаяся сцена. Быстрая смена декораций. В работе этого импровизированного спектакля был задействован почти весь состав подопечных и работников лагеря. Тем более, что на спектакль были приглашены главы района, города и области. И в случае положительного впечатления от работы можно было ожидать как премии отличившимся, так и дополнительное финансирование от всех уровней хозяйственной власти. Потому старались все – от артистов до работников сцены. Галина, комсорг курса, поручила заранее разместить ключевых сотрудников на нужные посты. Охрана периметра, охрана столовой, дежурная по кухне, знаменосцы, прием гостей в лице торжественной группы, провожатые и сопровождение гостей, суфлеры и охрана сцены. Нону затолкали в суфлерскую будку, закрепили ее там в подвесной системе, чтобы меньше уставали ноги и поясница. Укрепили все конструкции так, чтобы ей не было страшно. Принесли бутылку с соком, бутылку с водой, оставили рядом даже несколько сухих пирожных и ее любимые конфеты. Для подкрепления сил во время работы строго-настрого предупредили, что из-под сцены не должно раздаваться ни одного лишнего звука, кроме нужного текста в нужное время. Колено-локтевая поза никого не смущала, так как за ее спиной была крепко закрыта дверь на висячий замок, а ключ физрук отнес Галине. После того, как гости собрались на скамейке эстрады, как прозвучали торжественные речи, начался спектакль. И все бы ничего, но Ноне показалось, что за ее спиной открылась дверь, и кто-то неизвестный проник в ее место фактического пленения. Она очень быстро в этом убедилась, когда почувствовала чьи-то руки у себя на ягодицах. Протянуть свои руки назад она не могла, так как этого не было предусмотрено конструкцией суфлерской будки. Крикнуть и позвать на помощь тоже не могла в присутствии такого количества высоких гостей. Оставалось только терпеть. В конечном итоге ничего страшного, если пацаны, как она подумала, ее погладят по спине и по заднице. Руки неизвестного изначально нерешительные стали уже активно гладить ее по выпеченным в их сторону выпуклостям частям. В какой-то момент ей это стало даже приятно, и она немного подала свои ягодицы назад, навстречу неизвестному. Воспользовавшись этим, неизвестный стал гладить ее живот и груди, приложившись своим животом к ее ягодицам, что тоже привело Нону в восторг, который она не могла высказать или показать никому. Когда руки стали гладить ее в паху и по половым губам, поверх ткани трусов, это было неожиданно. Неужели их подопечные детки доросли до такого уровня ласк? Хотя, подумала Нона, эти детки еще и нас могут научить чему-то, если это старшеклассники. Постепенно пальцы рук стали проникать через край трусов и гладить напрямую по поверхности губ, а потом просто стянули мешающие трусы до колен. Доступ к нужной части был открыт, и руки этим сполна воспользовались. Гладили, теребили, пощипывали. На сцене уже вовсю шел спектакль. Участники хорошо выучили свои роли, потому помощь Ноны пока не требовалась, и она, с одной стороны, возмущенно, а с другой стороны, возбужденно прикрывала глаза и попыталась по действиям понять, кто же это мог так действовать, неожиданно и приятно. А руки не утихали и не останавливались. Поглаживание половых губ затянулось до такого состояния, что самой Ноне захотелось чего-то большего. Она попробовала помахать тазом, но доски вокруг ее таза не давали это делать в нужном ей объеме. Средний палец массажиста стал постепенно выпячиваться и раздвигать ее губы, и согнутый под прямым углом к ладони просто невыпеченный шип стал гладить губы изнутри. Сама того не ожидая, Нона почувствовала, что эти движения стали проходить по смазке, которую она выделила. Почувствовав такую реакцию организма, девушки пальцы нащупали ее клитор и начали уже целенаправленно массировать именно его. Потом остановились, проникли во вход влагалища, заимствовали там еще смазки и снова массировали клитор. Это стало настолько приятно, что Нона напрочь забыла про действие на сцене. К счастью, ее вмешательство не требовалось. В какой-то момент она почувствовала, что помимо пальцев руки к области ее губ появился еще один предмет. Она была ранее знакома с таким предметом и опознала его. Ее половые губы начала раздвигать головка полового члена. Это уже не могло быть затея пацанов из старшего класса. Значит, под сцену проник кто-то из более старшего поколения. Но кто? Кто бы это ни был, он делал ей приятно и хорошо. Проникая все глубже и глубже, головка раздвигала стенки влагалища и короткими массажными движениями растирала его на все более и более длинном протяжении. Продвижение было медленным, толчкообразным и возвратно-поступательным одновременно. Это было хорошо, но Ноне хотелось поддаться всем телом назад для того, чтобы головка неизвестного ей члена достигла дна. Однако сдвинуться ни назад, ни вперед она уже не могла. Приходилось терпеть то, что с ней делали практически против ее воли. Изнасилование, но очень приятное. Наконец-то головка достигла желанного – дна влагалища. Некоторое время упиралась в него, словно примиряясь для следующего толчка. А потом стала двигаться вперед-назад по всей длине разведанного канала. Но она чуть не закричала, схватила себя зубами за запястье и тоненько заскулила. Волны горячего наслаждения накатывали на нее из паховой области в ноги и голову. Распирало все тело, хотелось вырваться на свободу и руководить процессом, но ей это было недоступно. Неизвестный ей мужчина или юноша весьма умело подвел ее к финишу, долбая ее изнутри и массируя клитор, и она тихо заревела. Одним только внутренним голосом, одним только дыханием. Она кончила бурно и ярко. Судя по всему, ее партнер тоже кончил в тот же момент, так как она почувствовала, что струя спермы ударила ей в дно через стенку презерватива. «Если ты хочешь, я могу позвать мальчиков старшего класса, и они продолжат сами массаж твоего влагалища во время спектакля», — сиплым шепотом произнес неизвестный. «Им это очень понравится, я думаю». «Не надо, пожалуйста, не надо», — горячим шепотом с ужасом в голосе запричитала Нона. «Обещай мне тогда, что никому не скажешь про сегодняшнее приключение». «Обещаю, я обещаю, только не зови больше никого». «Хорошо, я не буду звать никого, но сам еще задержусь здесь, чтобы проверить, правильно ли ты усвоила урок», — и повторить его, если усвоила неправильно. И он повторил урок. Некоторое время спустя, потом еще разок повторил, потом еще. У Ноны между ног уже горело все огнем. Ноги вообще дрожали и не держали ее. И если бы не подпорка, она уже лежала бы на земле. Ближе к концу спектакля дверь в суфлерскую снова открылась, и она поняла, что ее посетитель покинул ее. Кто это был, она так и не поняла. Явно кто-то из своих. По окончании представления шумная толпа во главе с комсоргом и физруком послышалась у нее за спиной. Она быстро натянула трусы на место, дверь открылась, и ее обессиленную вытащили из тесной темноты. «Ты как?» – спросил физрук. «Нормально? Ноги и руки не затекли?» Он положил ее на траву и подмигнул ей. «Приходи в себя и присоединяйся к нам скорее. Предстоят праздничные соревнования на воде и на суше. Предлагаю тебе в них тоже поучаствовать. Тем более, как можно в таких мероприятиях обойтись без твоих подсказок и советов?» Но она молчала. Она молчала до конца праздника, до конца смены, до конца лета. Она постоянно оглядывалась по сторонам, но не могла вычислить того, кто постарался так сильно привязать ее к себе и не дать ни малейшего шанса узнать, кто он. И только гусар незаметно смотрел на нее со стороны и мысленно улыбался.